Смерть Оскара. Утром ко мне пришел Сташевский. Умер старый Оскар. Старику не везло. Незадолго до смерти он потерял в трамвае единственную партитуру своей оперы. Он был потрясен и пил запоем несколько дней. Мы пошли к Оскару. На сырой лестнице было темно и пахло мышами. Желтели стены, выкрашенные масляной краской, захватанные грязными пальцами. В квартире стоял запах уксуса и нашатырного спирта. В передней на подзеркальнике спал жирный кот. Оскар лежал на письменном столе в вицмундире с новеньким орденом на груди. Лицо у него пожелтело. Лишилась той нервности, что делало его привлекательным при жизни. Горели три свечи. Я взглянул на их желтые язычки и вспомнил почему-то вокзалы поздней ночью, когда пассажиры спят на темных скамьях и диванах, а за широкими окнами наливается сизая холодная заря. Сташевский, бледный, с перекошенным лицом, долго смотрел на Оскара, и брезгливая усмешка подергивала его губы. «Да, брат ты мой, — сказал он медленно, — не люблю эти сентиментальные таланты, слякоть». На стене висели портреты Бетховена, Грига, Моцарта, Баха. Мы принесли цветы. Белые и упругие лежали они около рук Оскара, пергаментных и сухих. Только теперь я заметил, какие это были тонкие руки. Было слышно, как на кухне кто-то выговаривал кухарке. Болела голова, ломила в висках, и хотелось поскорее уйти. Сташевский подошел к окну, перелистал пыльные ноты, посмотрел на портрет Баха, на выгоревших обоях. Мы поцеловали Оскара в большой выпуклый лоб и вышли. Ветер сыпал в глаза пыль, шелуху подсолнухов и сена. Преследовал запах уксуса и сладковатый смрад тления. «Пакость», — сказал Сташевский, помолчал и сплюнул. «Какая пакость?» Хоронили Оскара на следующий день. Все было буднично и бедно. За гробом шла жена в дешевом трауре. Черный крэп блестел на ее шляпе, как слюда. Шел его брат, немец, с веселыми глазами. Старухи, любительницы похорон. Гимназисты и факельщики в брюках с серебристыми лампасами, в рыжих чудовищных сапогах. В стороне шли его ученики Сташевский, Алексей, я и художник Винклер, тоненький, как девушка. Сухощавый пастор в элегантном пальто с бархатным воротником раскрыл молитвенник, прочел по-немецки несколько длинных и скучных молитв. Пасмурное небо сулило дождь. Битый кирпич стучал о крышку гроба. Когда могилу засыпали, сразу стало легко. «Ну что ж», — сказал Сташевский, — «стоило жить, чтобы так умереть». Родные ушли. Винклер написал на сосновом кресте синим карандашом. «Quid alternis minorum consilium animum fatigas». «Зачем вечными замыслами ты томишь слишком слабую душу?» Темнело. Город рокотал вдали трамваями, гудками пароходов, грохотом ломовых дрог, прекрасными звуками жизни.